Глава 10. Неожиданная. Иветта выходила из здания ресторана «Барин». В новый клуб, который брат построил для Груни, требовалось подыскать некоторые детали для интерьера, и девушка последние сутки была полностью поглощена поставленной задачей. Ива настолько погрузилась в свои мысли, что и не заметила, как высокая мужская фигура выросла на ее пути. Вольных, одетые не в свое дорогущее пальто и строгий костюм, а в джинсы, свитер и тонкий пуховик, выглядел круто. Еще и волосы, обычно аккуратно уложенные, словно их хозяин торчал час перед зеркалом, были слегка растрепаны. «У меня к тебе дело», — вновь забыв поздороваться, сообщил Тарас. Ивета притворно округлила глаза, но не остановилась перед парнем, а, обойдя его, продолжила путь к машине. Но парень не отстал так легко. Догнав Ивету, Тарас приобнял спутницу за плечи. «Отвали!» — рявкнула девушка и повела плечом, высвобождаясь из нежелательного объятия. «Вообще-то я по делу», — как ни в чем не бывало, продолжил Вольных. «По срочному делу». Ивета, остановившись около машины, щелкнула брелоком, отключая сигнализацию. Бросила короткий взгляд на часы. «У тебя 10 минут», — спокойно сообщила девушка. «Так что вкратце. Слушаю». «Мне нужно подыскать квартиру или приличную гостиницу на пару дней», — изложил свой вопрос Тарас. «А я здесь каким боком?» — фыркнула Ивета. «Либо ты помогаешь мне найти жилье, либо я остановлюсь у тебя», — нахально заявил Тарас. «Выбирай». «Кретин!» Фыркнула Ивета и собралась сесть в машину, закрыв за собой дверь. «Очень уж ей нужны проблемы белобрысой принцессы». «Ну и вредная же ты!» — вздохнул парень, вставая так, чтобы Ивета не смогла прикрыть дверцу. «Иви, правда, помоги, а? Ты ведь хорошо знаешь город. А у меня вообще реальный страх перед таким количеством домов и толпой народа». «Врешь!» — насупилась Ивета. — Частично, — широко улыбнулся парень, привлекая внимание глаз девчонки к своей белозубой улыбке. — Я часто бываю в городе, но больше суток не задерживаюсь, а в будущую неделю обещают метель. Мотаться из дома часто не смогу, а мое присутствие нужно обязательно. Ивета отвернулась от парня, барабаня пальцами по рулю. «Нет, чего он вылупился на нее своими голубыми глазками? Точно принцесса. Стоит, давит фигурой, на нервы действует». «Есть одно место», — нехотя призналась Ивета. «Но твоей августейшей особе оно вряд ли придется по душе». «Если это не притон наркоторговцев, то я согласен», — улыбался Тарас. «Не притон», — коварно заулыбалась Ива. «Но хозяин не берет денег за постой». Заинтриговала. Не переставал улыбаться Вольных. «Он берет натурой», — сверкнула озорным взглядом Ивета. Дорога до квартиры, в которой жил приятель Иветты, была короткой. Буквально пару кварталов, и две машины, большой внедорожник и малолитражка, уже парковались около двухэтажного многоквартирного дома. Ивета первой шагнула на покрытый снегом тротуар и поджидала Тараса. «Я позвонила другу. Он сказал, что не против», — отчиталась Ивета. «С тебя уборка помещения. А о бонусах договоритесь при личной встрече». «Ивета Марковна», — прищурился Тарас, чуя пятой точкой подвох в словах девчонки. «Если это подстава, я же отомщу. Ты ведь в курсе?» «Тогда вали домой. Или ищи жилье сам!» Беспечно улыбнулась Ивета и почти в припрыжку направилась в сторону подъездной двери. Тарас покачал головой, но за девчонкой пошел. Несмотря на недоверие, он надеялся, что Ивета все же поможет, а не подставит. Квартира располагалась в доме, древнем, как скелет мамонта, но отреставрированном. Тарасу понравился просторный холл и массивные ступени, убегающие на второй этаж. Ивета, поприветствовав консьержа, уверенно направилась вверх по лестнице. Остановившись напротив резной двери, дважды позвонила. Не дождавшись ответа, девушка вынула из кармана пуховика связку ключей и, внимательно рассмотрев едва ли не каждый ключик, отыскала нужный. Дверь поддалась легко, впуская гостей в просторную квартиру, в которой царил полумрак. Ива на пороге квартиры сбросила обувь, меняя сапоги на домашние тапки. Тарас поступил так же. Внимательным взглядом изучая жилье, Вольных хмурился. Все в квартире, начиная от мебели, заканчивая люстрами, кричало о том, что хозяин – мужчина. И словно подтверждая выводы Тараса, из глубины жилища выполз парень. Первую секунду Вольных замер, потом схватил Ивету за локоть и дернул на себя. «Я не стану жить в квартире гея!» – прошипел Вольных Ивете на ухо. «В чем дело, принцесса?» – хихикнула Ива. «Боишься за свое целомудрие?» Но уходить из квартиры было уже поздно. Хозяин, облаченный в одно полотенце, обмотанное вокруг бедер, широко улыбался. Длинные волосы были гладко зачесаны назад. Плечи в россыпи татуировок не были столь же широкими, как у Тараса, но и хлюпиком парня не назовешь. На пальцах куча колец, как и в ухе. Именно из-за проколотых ушей Тарас и причислил нового знакомого к обществу сексуальных меньшинств. «Не ссы, принцесса! Ваня у нас натурал!» — посмеивалась Иветта и уже громче хозяину. «Привет от старых штиблет!» «Здравствуй, конфетка моя сногсшибательная!» — заворковал парень, туже затягивая полотенце на бедрах. Парень шагнул ближе, а потом и раскинул руки в стороны, прижимая к обнаженной груди Ивету. Тарас понял, что в это самое мгновение у него появилось одно очень необъяснимое и заветное желание — размахнуться и вмазать радушному хозяину квартиры, который в это самое мгновение лапал девчонку своими загребущими руками. Девчонку, которой эти объятия нравились. Она не отстранилась. Наоборот, придвинулась практически вплотную, забросила руки на обнаженные плечи и лучезарно улыбнулась, чуть прогнувшись в спине. «Здравствуй, Ванюша!» — заворковала ведьма. «Я к тебе гостя привезла. Мальчик обещал быть послушным. В обмен на кров!» Хозяин квартиры с интересом взглянул на Тараса. «Марк Шахов!» — чуть улыбнулся парень, протягивая руку Вольных и не выпуская Ивету из объятий. «Это Тарас, мой знакомый», — ворковала Ивета. «Он сосед нашей Грунички и мамы Нюры». «Друг моих друзей, мой друг», — лучезарно улыбался хозяин, крепко пожимая протянутую руку Тараса. Вольных хотел много чего сказать, ответить. В идеале двинуть по холеной гламурной физиономии, а все из-за слов девчонки. К другому она прижимается, гладит нежными ладошками по голым плечам и груди. А он, Тарас, просто знакомый. Такого Вольных точно не ожидал. «На минутку», — мотнул головой Тарас в сторону входной двери, бросив красноречивый взгляд на девчонку. Не дожидаясь ответа, Вольных широким шагом покинул квартиру, а потом и подъезд. Не понравился ему этот самый Шахов. И фамилия знакомая, да только парень никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах слышал ее. Ива появилась спустя несколько минут. Пуховик нараспашку, волосы рассыпались по плечам, редкие снежинки опускаются на шоколадный водопад, а в глазах веселье. «Весело ей! Весело! Ведьма!» Зло выдохнул Вольных, наблюдая, как девчонка спешит в его сторону. «Лимит отведенного мною времени ты исчерпал полчаса назад, принцесса», — деловитым тоном заявила девчонка. «Мне пора. Если койко-место понадобится, знаешь, куда обращаться». Ивета прошмыгнула мимо Вольных, намереваясь скрыться в своей машинке. Но Тарас не собирался так просто ее отпускать. «Я ведь говорил тебе, а ты забыла». Вольных шагнул к девчонке ближе, не позволяя сесть за руль своего автомобиля. «Играешь со мной или все еще мстишь?» «Ты сейчас о чем?» — искренне удивилась Шуховская. Дикий блеск в глазах Тараса подсказывал Ивете, что парень ходит на грани своего терпения. Из чего бы это интересно знать? Я предупредил, что теперь ты спишь только со мной, ошарашил Тарас девчонку своими словами. А ты по мужикам таскаешься. А вот с этого места поподробнее, прищурилась Ива, сжимая руки в кулаки, которые так и чесались прогуляться по наглой морде принцессы. «Ты все прекрасно поняла», — мотнул головой Тарас, нависая над девушкой, словно коршун. «И какого вообще черта ты прилипла к полуголому мужику?» «Да ты не принцесса», — зло отвечала Ива. «Ты охреневшая, наглая морда. Я и без посторонней помощи решу, с кем мне спать и к кому липнуть». «Иветта, лучше не усугубляй», — предупредил Тарас, практически прижимая девушку с собой к металлу машины. «Больной на всю голову!» — не унималась Ивета, а потом и вовсе попыталась оттолкнуть Тараса от себя, упираясь в его грудь руками и резко толкая. Возможно, Вольных не сдержался бы и придушил вредную ведьму. Или вредная ведьма в очередной раз огрела бы высокомерную принцессу своей магической битой. Но на помощь молодым людям подоспел пронзительный свист, донесшийся из распахнутого окна на втором этаже. «Конфетка, веди товарища обратно!» Вслед за свистом раздался веселый голос Марка Шахова. «Ключи пусть возьмет, пальцем моя дверь не откроется». Окошко закрылось, пряча за стеклом уже одетую фигуру хозяина квартиры. А Иветта, воспользовавшись тем, что Тарас отвлекся на Марка, поднырнула под его руку и направилась в сторону подъезда. Выбор у Вольных был небогатым — бросить все и уехать или пойти следом за девчонкой. Глубоко вздохнув, Тарас последовал за Шуховской. «Здесь я бываю редко», — говорил Марк Шахов, устроив мини-экскурсию новому гостю, в основном проездом, когда нужно лететь в командировки, так что квартира в полном распоряжении. И да, после оргий все тщательно убирать. На холодильнике висит номер компании, ребята приезжают и выгребают все. Теперь перейдем к вопросу оплаты. На этих словах Тарас легонько напрягся. Слишком хищным был взгляд Шахова, направленный на него. «Ваня, ты же оценил рельефы?» — вставила 5 копеек Иветта, хитро скользя взглядом по подтянутой фигуре Тараса. «А мальчик на все согласен». «Мальчик ни хрена не согласен», — прищурился Тарас, отвечая злым взглядом в сторону ведьмы. «А, красавчик у нас недотрога», — хохотнул Марк, которого Ива почему-то звала Иваном. «Не переживай, парень, от меня никто еще не уходил недовольным». Тарас принял окончательное решение. Хозяину квартиры — коротким ударом в челюсть. Ведьме — шлепок по попе, а несколько дней он прекрасно проживет и в гостинице. Словно прочитав мысли Вольных, Ивета рассмеялась. Хлопнув парня по плечу, проворковала. «Расслабляй булки, принцесса!» — велела она. «Марк Шахов у нас великий признанный фотограф. Ему от тебя нужно только тело. Пару часов поработаешь моделью, и все. Так ведь сладенький». «Верно говоришь, конфетка», — хохотнул Марк, вновь обнимая девушку за плечи. «Что ж, детишки, я помчался. Тарас, недели через две у меня перерыв между съемками. Созвонимся и на месте решим. Идет?» «Никакой обнаженки», — потребовал Тарас, прежде чем пожать протянутую руку фотографа. «Что ж вы все скромные такие?» — вздохнул Марк, но согласно кивнул, пробормотав что-то о чокнутой семейке. Шахов, оставив ключи, испарился вместе с дорожной сумкой, а молодые люди замерли друг напротив друга на просторной кухне-студии. «У Марка гостевая спальня пустует», — кивнула Ива головой в сторону небольшого коридора слева. «Знаешь...» «Хорошо, что я не сказала ему о том, кто порвал одну из его лучших работ». Тарас вопросительно поднял брови вверх. «Не помнишь?» — удивилась Иветта, а потом хмыкнула. «Твоя встреча с моей битой. Ты тогда ночевал у бабушки Груни. спал в ее комнате и порвал Васькин портрет. Зря порвал, между прочим. Вася на ней вышел просто изумительно. «Помню», — хмуро кивнул Тарас. Парню никак не давал покоя тот факт, что у Иветты был личный ключ от квартиры чужого мужика. Не прибавляли душевного равновесия и объятия парочки, свидетелем которых он стал. Тарасу показалось просто жизненно необходимым убедиться, что Ива четко поняла его слова, сказанные им на улице. «Что у тебя с ним?» — отрывисто потребовал Вольных. Иветта изогнула бровки, а глаза смеялись. «Слушай, принцесса, а немного ли ты на себя берешь?» — начала девушка. «У тебя нет права говорить со мной на эту тему». «Нет, я поняла бы, если мы были хотя бы друзьями. Но ведь нет, мы не дружим!» «Успокойся!» — велел Тарас, видя, что девчонка начинает закипать, словно чайник. «Да, я спокойна. Это ты у нас псих!» — не унималась Ивета. «Требуешь от меня чего-то, командуешь!» «Да ты за собой бы смотрел!» «Недавно одной девушке замуж предлагал, с другой живешь, третью в празднике в своей глуши закрываешь. Не многовато ли на одного?» «Ты чего несешь, ведьма?» — возмутился Тарас. «Ничего», — прищурилась Ивета. «Груню ты замуж звал, с Васькой из-за нее подрался. С другой бабой живешь в своем доме, а когда ее нет, меня притащил. Еще и лез ко мне!» «Я один живу, бешеная!» — возмутился Тарас. «С барином я из-за тебя тоже дрался!» «Ой, Ли!» — фыркнула Иветта. «Дура ты, Ива!» — беззлобно сообщил Тарас. «Сестра иногда ко мне приезжает на неделю-другую!» «Проехали!» — фыркнула Иветта и, махнув рукой, направилась в сторону входной двери. «У меня дел вагон!» «А ты мне мозг загадил своими проблемами!» Уже на пороге квартиры Ивету остановил спокойный, почти ласковый мужской голос. «Спасибо, Иве!» — проговорил Вольных, отчего девчонка вздрогнула. Хотелось выругаться, да так, чтобы у высокомерной принцессы уши свернулись в трубочку. Но вместо этого Иве коротко кивнула. «Мне действительно пора ехать!» Словно оправдываясь, произнесла Ивета. «Ключи Марк отдал. Если нужно, через дорогу есть супермаркет». Ивета Марковна хотела бы сказать, что через пару домов имеется еще и охраняемая парковка, куда можно на ночь поставить машину. Что соседи иногда бубнят, устраивая шумные вечеринки. Что из окна гостиной открывается шикарный вид на небольшой сквер. Но девушка не успела ничего этого произнести, поскольку крепкая рука сомкнулась у нее на талии, придерживая и притягивая спиной к мужскому телу. «Я почему-то скучаю по тебе», словно бы нехотя признался Тарас, проводя носом по виску Ивы. «Не хочу скучать, а скучаю». «Дурак», — выдохнула Ива. «Ей бы оттолкнуть парня, выпутаться из его рук, убежать. Оставить одного в квартире, пусть поступает, как хочет». Но девушка не могла сделать и шага, словно ноги вросли в пол. Она так и стояла, слыша дыхание парня, обжигавшее кожу и оголившее нервы, чувствуя горячую ладонь, скользнувшую под свитер и распластавшуюся по животу. «Все может быть», — выдохнул Тарас, обнимая хрупкое тело девушки и второй рукой. «Отпусти!» — тихо шепнула Ивета, но, вопреки словам, не вырвалась, а впилась ногтями в руку парня, прижатую к ее животу. Ива хотела отбросить мужскую ладонь, освободив свое тело от обжигающего прикосновения, но только крепче впечатала ее в свою жаждущую прикосновения кожу. «Ты меня с ума сводишь!» — никак не замолкал Тарас, скользя жадными губами по виску, скуле, щеке, подбираясь к упрямым губам. «То убить тебя хочу, то изнасиловать. Ты меня из человека превратила в психа. И этот пирсинг твой...» «Заткнись!» — вроде бы грубо выдохнула Ива, но едва различимый стон сорвался с языка, развязывая руки парню. Голова Иветты повернулась навстречу упрямым губам, которые никак не хотели молчать, что-то шептали совершенно недозволенное, запретное. Горячее дыхание замерло, словно боясь нарушить негласное перемирие и повисшую в пространстве тишину. Грудная клетка опадала, заставляя юную девчонку чувствовать крупную дрожь, кожей осязать рельеф мышц, каждый натянутый нерв. «Я тебя хочу, Иви!» — вновь шепнул Вольных, распластав ладони по женскому телу, наконец накрывая грудь, о которой уже вечность грезил ночами. «И ты меня хочешь!» «Да заткнись ты уже!» В голосе Иветы появилась мольба, будто слова парня приносили ее телу ощутимую боль. Стремительный рывок заставил девчонку коротко вскрикнуть. Все ее инстинкты самосохранения отключились, все навыки самообороны улетели к чертям. Жадные губы терзали девичий рот, не позволяя сделать и крохотного вдоха, до головокружения, до полного отключения сознания, до протяжного стона, вырванного из груди горячим дыханием и обжигающими касаниями. Умелые движения языка сводили Ивету с ума, окончательно. Хотелось плакать, даже рыдать громко и в голос. Никогда еще Шуховская не чувствовала себя настолько беспомощной и сбитой с толку. Ей хотелось вырваться и вместе с тем не покидать крепких рук. Хотелось ударить как можно сильнее и зарыться пальцами в русые волосы. Хотелось расцарапать красивое лицо в кровь и закрыть от всего мира. Она проиграла, понимала, что не просто бой, а вся война с принцессой окончилась не в ее пользу. Ива чувствовала себя брошенной на лопатки, когда противник давит на горло, не позволяя глотнуть свежего воздуха, когда легкие разрывает от необходимости дышать. Ей хотелось плакать, и она ненавидела себя за эту слабость. Но в его руках было так уютно, словно кто-то родной обнимал и дарил такой необходимый и желанный покой. «Как у вас здесь весело, однако!» — вспорол веселый голос звенящую тишину квартиры. «А я телефон забыл, пришлось вернуться. Конфетка, я и не знал, что все настолько серьезно». Тарас уже второй раз за последний час захотел убить человека, одного и того же. Но сильнее желание смертоубийства оказалась жажда пометить территорию, и поэтому Вольных не позволил Иве вырваться из его рук, даже пошевелиться не дал. Зафиксировал активно дергающееся тело Иветты и бросил убийственный взгляд на фотографа. Парень стоял, подпирая плечом стену, скрестив руки на груди и сверлил Тараса серьезным взглядом. «А Василий знает...» «Чем ты занимаешься в обществе красавцев-блондинов?» — серьезно поинтересовался Марк, переводя взгляд на девушку. И Вете, наконец, удалось сбросить с себя руки парня. «Не твое дело!» — рявкнула Ива и, не обращая внимания на парней, выбежала из квартиры. Оказавшись в машине, Ива сразу же завела двигатель. В зеркале заднего вида Ивета Марковна рассмотрела высокую фигуру Вольных, но предпочла избегать его общества, а попросту сбежать без оглядки. Ивета Марковна, бесстрашная и отважная, струсила,